Глава 18. Обед у Бекингема. Совет Д'Артаньяну показался герцогу вполне разумным, и он, сломав королевскую печать, внимательно прочитал начертанные любимой рукой строки. «Ну что ж...» Бекингем тяжело вздохнул. «Королева подарила мне подвески, а теперь забирает их обратно». «Ничего не поделаешь, милорд», — постарался утешить его Д'Артаньян. «Ее величество вынудили так поступить. С кардиналом шутки плохи». «Я все понимаю». Герцог вздохнул еще раз. «Впрочем, не будем терять время». Бекингем сделал гасконцу знак следовать за ним и быстрым шагом вышел из кабинета. Подвески хранились в особой комнате, ключ от которой герцог носил на шее. «Возьмите их, сударь», — торжественно сказал он, вручая Д'Артаньяну бесценное сокровище. «И передайте королеве, что когда я расставался с ними, на глазах у меня были слезы». Д'Артаньян бережно взял подвески, положил их во внутренний карман, застегнул на пуговку и собрался уходить. «Куда же вы?» — остановил его Бекингем. «Я должен отблагодарить вас». «Вы ничего не должны мне, милорд». Д'Артаньян гордо вскинул голову. «Я и мои друзья спасали королеву Франции, а не первого министра короля Англии. Если говорить на чистоту, то я, как всякий порядочный француз, не люблю англичан. И вы, милорд, кажетесь мне скорее врагом, нежели другом». «Счастлив тот король», — воскликнул герцог, «которому служат такие люди, как вы». Бекингему так понравилась отвага и честность гасконца, что он пожал ему руку, что было большой честью для бедного гасконского дворянина. «Жалко, что друзья не видят меня сейчас», — подумал Д'Артаньян. «Настоящий герцог, человек почти равный королю, пожимает мне руку. Портос, наверное, лопнул бы от зависти. Арамис сочинил нравоучительную поэму о пользе упорства, а Атос... А что бы сделал Атос? Думаю, он похвалил бы меня за то, что я отказался брать деньги у англичанина». «Позвольте мне хотя бы угостить вас обедом, сударь», — прервал герцог размышления гасконца. «Ха-ха-ха! А вот от обеда я, пожалуй, не откажусь, милорд!» С радостью согласился Д'Артаньян. Они перешли в огромную обеденную залу, способную вместить дом де Тревилля целиком вместе с островерхой черепичной крышей и широким мощеным двором. Посередине стоял длинный стол, вокруг которого можно было вполне устраивать лошадиные бега, и два кресла. По бокам стройными рядами замерли в ожидании многочисленные слуги. Д'Артаньян и герцог заняли свои места, и тотчас вся эта безукоризненно настроенная машина чревоугодия заработала. Бедному гасконцу даже в самых безумных снах не снилось и десятой части тех кушаний и напитков, которые подавались за этим столом. В первый момент чувство голода помогало ему справляться с подаваемыми блюдами, но потом он только смотрел на их непрерывную череду и думал о несовершенстве человеческого организма, который не может насытиться на месяц вперед. Герцог подробно расспросил Д'Артаньяна о дорожных приключениях и, когда обед подошел к концу, сказал: «Полагаю, что обратная дорога из Лондона в Париж может оказаться ничуть не легче. К тому же вы лишились и друзей, и лошади». «Это вы тонко подметили, милорд», — ответил гасконец. «Однако я стараюсь не оглядываться на трудности, а думаю о цели. Если подвески должны быть доставлены в Париж, то они там обязательно будут». «Я вам в этом помогу, сударь. Во-первых, вы получите в свое распоряжение самое быстрое судно, а во-вторых, самую лучшую лошадь». Д'Артаньян сделал протестующий жест, но герцог оказался тонким дипломатом. «А чтобы не смущать вашей гордости, предлагаю считать и то, и другое военными трофеями. Могли вы в честном бою захватить хорошую английскую лошадь? Конечно, могли. А судно? Просто представьте себе, что вы взяли его на абордаж». Отказываться от такого предложения Д'Артаньян счел невежливым. Да и, честно говоря, оно облегчало обратную дорогу. На этом дела в Лондоне можно было считать завершенными, и наш герой отправился в обратный путь. Капитан судна сказал, что высадит своего почетного пассажира не в Дувре, где того немедленно обнаружат люди кардинала, а в известной только ему тайной бухточке. «Место там безлюдное, тихое», — пояснил он. Если кто там и бывает, то только контрабандисты. Так Д'Артаньяну удалось незаметно вернуться во Францию. Ну а дальше он просто ехал по проселочным дорогам от деревни к деревне, как самый обычный путешественник, пока не добрался до Парижа. Не заезжая на улицу могильщиков, гасконец сразу направился к Д'Атревилю. «Как там морские купания Атоса?» Д'Артаньян сразу понял, что Д'Атревиля волнует спасение королевы, но он не может спросить этого вслух. «Морские купания продолжаются!» В такт ему ответил гасконец. «А я счел своим долгом подежурить в Лувре». «В Лувре? Прямо сейчас?» Капитан не сразу понял, что хотел сказать Д'Артаньян, а когда понял, то просиял. «Ах, в Лувре! Ну, конечно же! Вас уже заждались!» Ведь Д'Артаньяну требовался повод, чтобы проникнуть во дворец и передать подвески по назначению.